С прискорбием объявляю вам, что хотя, как я сказал, прожить 111 лет среди вас легче легкого, однако же пора и честь знать. Я отбываю. Только вы меня и видели. Прощайте. Он ступил со стула и исчез. Вспыхнул ослепительный огонь, и все гости зажмурились. Открыв глаза, они увидели, что Бильбо нигде нет. 144 ошарашенных хоббита так и замерли. Старый Отда Шерстолап снял ноги со стола и затопотал. Потом настала мертвая тишина, гости приходили в себя. И вдруг Торбинсы, Булкинсы, Кролы, Брендизайки, Роллы, Ейлы, Пойлы, Глубокопы, Бобберы, Толстобрюхлы, Барсуксы, Дороднинги, Дудстоны, Шерстолапы и Шерстопалы заговорили все разом. Они соглашались друг с другом, что это безобразно и неучтиво, и что надо это поскорей заесть и запить. Я и всегда говорил, что он тронутый, слышалось отовсюду. Даже проказливые кролы, за малым исключением, не одобрили Бильбо. Тогда, правда, почти никто еще не понимал, что же произошло. Бронили вздорную выходку. Только старый и мудрый Дури Брендизайк хитро прищурился. Непреклонные годы, непреизобильные блюда не помутили его рассудка. И он сказал своей невестке Замиральде: «Нет, милочка, это все не просто так. Торбинс-то, Аболтус, небось, опять сбежал. Не имется старому балбесу. Ну и что? Еда-то на столе осталась». И он крикнул Фродо принести еще вина. А Фродо был единственный, кто не вымолвил ни слова. Он молча сидел возле опустевшего стула Бильбо, не обращая внимания на выкрики и вопросы. Он, конечно, оценил проделку, хотя знал о ней заранее, и едва удержался от смеха при дружном возмущении гостей. Но ему было как-то горько. Он вдруг понял, что не на шутку любит старого хоббита. Гости ели и пили, обсуждали и осуждали дурачество Бильбо Торбинса, прежние и нынешние, разгневались и ушли одни Лекошель Торбинсы. Наконец Фродо устал распоряжаться, он велел подать еще вина, встал, молча осушил бокал за здоровье Бильбо и тишком выбрался из шатра. Бильбо Торбинс говорил речь, трогая золотое кольцо в кармане. То самое, которое он столько лет втайне берег, как зеницу ока. Шагнув со стула, он надел кольцо, и с тех пор в Хоббитании его не видел ни один хоббит. С улыбкой послушав, как галдят ошеломленные гости в шатре и вовсю веселятся неудостоенные особого приглашения хоббиты, он ушел в дом, снял праздничный наряд, сложил шелковый жилет, аккуратно завернул его в бумагу и припрятал в ящик. Потом быстро натянул какие-то лохмотья и застегнул старый кожаный пояс. На поясе висел короткий меч в потертых ножнах. Бильбо вздохнул и вытащил из пронафталиненного шкафа древний плащ с капюшоном. Плащ хранился как драгоценность, хотя был весь в пятнах и совсем выцветший, а некогда, вероятно, темно-зеленый. Одежда была ему великовата. Он зашел в свой кабинет и достал из потайного ящика обернутый в тряпье загадочный сверток, кожаную куртку с рукописью и какой-то толстый конверт. Рукопись и сверток он втиснул в здоровенный заплечный мешок, который стоял посреди комнаты, почти доверху набитый. В конверт он сунул золотое кольцо на цепочке, запечатал его, адресовал Фродо и положил на каминную доску. Но потом вдруг схватил и запихнул в карман. Тут дверь распахнулась, и быстрым шагом вошел Гэндальф. — Привет, — сказал Бильбо. — А я как раз думал, почему это тебя не видно? — Рад, что тебя теперь видно, — отвечал маг, усаживаясь в кресло. — Я хочу перекинуться с тобой словом другим. — Так что, по-твоему, все в порядке? — А как же, — подтвердил Бильбо. — Вспышка только лишняя, даже я удивился, а прочее и подавно. Твоя, конечно, работа. — Моя, конечно. Недаром ты многие годы скрывал кольцо. И пусть уж гости твои гадают, как умеют, исчез ты или пошутил. — А шутку мне испортил, — сказал Бильбо. — Да не шутку, а дурацкую затею. — Только вот говорить-то теперь поздно. Растревожил родню, и 9 или 99 дней о тебе будет болтать вся хоббитания. Пусть болтает. Мне нужен отдых, долгий отдых. Я ж тебе говорил, бессрочный отдых. Едва ли я сюда когда-нибудь вернусь, да и незачем. Все устроено. Постарел я, Гэндальф. Так-то вроде не очень, а кости ноют. Нечего сказать, хорошо сохранился, — он фыркнул. Ты понимаешь, я тонкий-притонкий, как масло на хлебе у скупердяя. Скверно это. Надо как-то переиначивать жизнь. Гэндальф не сводил с него пристального, озабоченного взгляда. — Да, в самом деле скверно, — задумчиво сказал он. — Ты, пожалуй, все правильно придумал. — Это уж чего там, дело решенное. Я хочу снова горы повидать, понимаешь, Гэндальф, горы. Хочу найти место, где можно и вправду отдохнуть, в тишине и покое, без всяких настырных родственников, без гостей, чтобы в звонок не звонили. И книгу мою ведь нужно написать. Я придумал для нее чудесный конец. И счастливо жил до скончания дней. Гэндальф рассмеялся. Конец неплохой. Только читать-то ее некому, как не кончай. Кому надо, прочтут. Фродо он уже читал, хоть и без конца. Ты, кстати, приглядишь за Фродо? В оба глаза. Хоть мне и не до того. Он бы, конечно, пошел за мной по первому зову, даже и просился незадолго до угощения. Но пока что у него это все на словах. Мне-то перед смертью надо снова глушь да горы повидать, а он сердцем здесь, в Хоббитании. Ему бы лужайки, перелески, ручейки, уютно и спокойно. Я ему, разумеется, все оставил, кроме разных безделок. Надеюсь, он будет счастлив, когда пообвыкнется. Пора ему самому хозяином стать. — Все оставил? — спросил Гэндальф. — И кольцо тоже? — У тебя ведь так было решено, помнишь? — Конечно, все. — А кольцо... — Бильбо вдруг запнулся. — Где оно? — В конверте, если хочешь знать, — разозлился Бильбо. — Там, на камине. — Нет, не там. — У меня в кармане. Он засмеялся. — Странное дело. — пробормотал он. Хотя чего тут странного? Хочу — оставляю, не хочу — не оставляю. Гэндальф поглядел на Бильбо, и глаза его чуть блеснули. — По-моему, Бильбо, надо его оставить, — сказал он. — А ты что, не хочешь? — Сам не знаю. Теперь вот мне как-то не хочется с ним расставаться. Да и зачем? — А ты-то чего ко мне пристал? — спросил он ломким, чуть ли не визгливым голосом, раздраженно и подозрительно. Все-то тебе мое кольцо не дает покоя. Мало ли что я добыл, твое какое дело? — Да именно что покоя не дает, — подтвердил Гэндальф. — Долго я у тебя допытывался правды, очень долго. — Волшебные кольца, они, знаешь ли, волшебные, со всякими подвохами и неожиданностями. А твое кольцо... Мне было особенно любопытно, скрывать не стану. Если уж ты собрался путешествовать, то мне его никак нельзя упускать из виду. А владел ты им, кстати, не чересчур ли долго? Поверь мне, Бильбо, больше оно тебе не понадобится. Бильбо покраснел и метнул гневный взгляд на Гэндальфа. Добродушное лицо его вдруг ожесточилось. — Почем ты знаешь? — выкрикнул он. «Какое тебе дело? Мое, оно мое и есть. Мое, понятно? Я его нашел. Оно само пришло ко мне в руки». «Конечно, конечно», — сказал Гэндальф. «Только зачем так волноваться?» «С тобой разволнуешься», — отозвался Бильбо. «Говорят тебе, оно мое, моя прелесть. Да, вот именно, моя прелесть». Гэндальф смотрел спокойно и пристально. Только в глазах его огоньком... зажглось тревожное изумление. «Было уже», — заметил он. «Называли его так. Правда, не ты». «Тогда не я, а теперь я. Ну и что? Подумаешь, горлом называл. Было оно его, а теперь мое, мое и навсегда. Гэндальф поднялся, и голос его стал суровым. — Постерегись, Бильбо, — сказал он, — оставь кольцо, а сам ступай куда хочешь и освободишься. — Разрешил, спасибо. Я сам себе хозяин, — упрямо выкрикнул Бильбо. — Легче, легче, любезный хоббит, — проговорил Гэндальф. — Всю твою жизнь мы были друзьями. Припомни-ка. Ну-ну, делай, как обещано, выкладывай кольцо. — Ты, значит, сам его захотел? — Так нет же! — крикнул Бильбо. — Не получишь! Я тебе мою прелесть не отдам, понял? Он схватился за рукоять маленького меча. Глаза Гэндальфа сверкнули.